вздрагивая на ухабах, 66-й, прорезая в фарме снежную заверь двумя светящимися кругами, в толстый зад подгоняет наш БТР. Полет в сплошном потоке белых пушинок. Никак не могу привыкнуть к езде гусланчика. Казалось бы, все нормально. Отлично водит, аккуратно. Но не педалик, как ни крути. Жука отправил домой ровно на третий день, после выхода из-под Радакова. Накидали пацаненку два плотных вещмешка и жратвы. Собственноручно взял за кадык прижимистого ставбура. В результате, через не могу, отслюнявившего чуток зелени из общиковой пачки, посадил за руль газон старшину и, прижав к себе в голос ревущего Виталю, отпустил парнишку с Богом, к сестренке с мамкой. Это невозможно объяснить, но я непонятно откуда совершенно точно знал, что теперь, получив такую прививку, он в этой войне выживет. Сейчас за баранкой Руслан Ярусов, из новеньких, сутаганское подкрепление. Сам из славяно-сербска. Незримый конкурс у дяди Михася паренек выиграл, только потому, что сам выходец из учительской семьи. Наш камазист слов нет. Крут просто надежен, что дедва трехлинейка. Но толковать с ним надо горох и заранее объесться. С этим же нормально. Умненький, вежливый, воспитанный. Семечки на ходу, вертя руль зажатыми кулаками, не лузгает. И даже самогонку не пьет. Только картавый, что отец нетленный, доводит как-то слишком уж правильно. Иначе, чем мы привыкли. Без филигранного педали к артистизму, что ли? Рядом у двери посапывает жихарь. Интересно, где его и как судьба прививала? Из закаленного скотчем стекла ему дует прямо в морду. На улице 20 градусов. Юрий хоть бы хны. Натянул капюшон поглубже на свою шерстяную тюбетейку. Он ее гордо шапкой именует. И дрыхнет бычара, как ни в чем не бывало. С нами только треть состава. Василия Степановича с отрядом оставил на базе. Всего на двух машинах выдвинулись два десятка бойцов. Сегодня задача на скорость, как и все наши теперешние мероприятия. После невиданного погрома под Сутаганом армии встали. Боевые действия, постоянно уворачиваясь от спецназеров, ведут одни полевики. Соровцы по уши зарыли землю на основных рубежах. Цурюки носят белым хозяевам тапки. Сечевики, легионеры и прочие ахчевики помогают суперменам душить партизанщину. Цивилизованное мировое сообщество задорной в хвост и в гриву через презервативы СМИ сношает Москву за помощь террористическому режиму малороссийских сепаратистов. Дипломаты главным калибром методично утюжат Белокаменную. Кремль пока держится. С-300 добрым зонтиком стоят под антрацитом и периодически, как только переговоры заходят в тупик, возобновляют боевое дежурство. Сегодня ночью, например, разок возобновили. Отряд тут же подняли по тревоге, и теперь нас ждут беспокойные гацалки. Под конец ночи, не ставя основной задачи, отправили в Лутугино, в штаб. От Врубовского, где мы пасемся второй месяц, изредка блохами покусывая блокпосты комрадов, до места назначения напрямки, ножками быстрее. Но это только промежуточный этап, да и сама задача легко просчитывается. Раз вбит самолет, то нам надо либо поднять выживший экипаж, либо устроить засаду на месте падения, если пилотам не повезло. Сейчас узнаем. Подле заводской литейки, прямо на улице, уже встречает старый знакомый, Коля Воропаев. Мужик должен был получить полк, пошедшего на повышение Колодия. Но по результатам битвы под Сутаганом, нашего Нельсона перевели под начальство генштаба. Формировать рейдовые батальоны. Не иначе Шурпалыч придумал фашикам очередную нестандартную пакость. В этом случае Апанасенко, как всегда, поставил им нужного человека. Этот сможет. Привет еще, брат. Здорово, чемпион. После радаковских событий, хоть малахай собачий себе заводи, нимб скрывать, уже, честно говоря, достало. Слишком назойливо всеобщее внимание, раз. А главное, твои близкие те пацаны, с которыми до этого по самую маковку в войну окунулся, извозюкался с головой, почему-то отградились от тебя невидимым барьером, два. Геройство тоже крест, как оказалось. Да ладно, не задирайся, что тут у вас? Коля, задрав луженую глотку в синюю пасть неба, орет паровозным гудком. Слюсаренко! Слюсаренко, без тебя дери! Быстро сюда, трассером! Увидев бегущего от машин пожилого дядьку, Воропаев разворачивает под фарой газона карту и направляет свой мегафон на меня. Давай своих саперов за этим абортом, получишь 4 ПВМки. ПВМ. Семейство российских противовертолетных мин. Быстро выдвигаешься вот сюда. Он тыкает кожей перчатки в точку на километровке. Находишь место падения Фантомаса. Фантомас. Жаргон. Истребитель F-16. И там же мы тебя по связи скорректируем. Катапультировавшегося пилота забираешь и влачишь его сюда через Успенку. Предупреждаю, летчика не пиздить. Серьезно. Минируешь зону крушения кресла. Подрываешь разведконтейнер в случае, если уцелел. Все в ритме румбы. С Алчевска уже выехала эвакуационная группа. Не пытайся устроить с ним пятнашки. Если они тебя перестрянут ближе Успенки, помочь не смогу. Нигде комрадов на подходах нельзя тормознуть? Пойдут через Штеровку, попробуем чуток пощипать, но ничего не обещаю. Нет там у меня никаких серьезных, одни самооборонщики. И перебросить неоткуда. Хорошо ты рядышком оказался. Да уж, все по честнюге. Соотношение. Элита младо европейского спецназа и селяне с дробовиками. Надо же было разведчику упасть так далеко от боевых частей. Шлепнись у Белореченки, гафнуть бы не успели. Может, мост в Никитовке рвануть? Давно, не дрейф, никаких понтов от этого. Час фору у тебя точно есть. Плюс-минус десятка минут, не больше. Давай, Родем, идуй за новым орденом. Вот сука. Место падения самолета искать не пришлось. Еще на подъезде с горы заметили горящие на краю лесочка обломки. БТР прибавил хода и прямо по целине ломанул замелькнувшим между деревьями темными силуэтами. Пока мы подъехали, уже разобрались. Как обычно, по-нашенски. «Вы откуда, военные?» Старший, вытирая разбитый нос тыльной стороной кулака, прогундосил. «Булаховские мы!» Позади, испуганной воробьиной стайкой, сгрудился еще трое пацанят помладше. За спиной виднелся тяжелый мотоцикл и воткнутые в снег лопаты. Наши рассыпались цепью вокруг места крушения. «И хрена какого вы тут забыли?» «Затолока, послав огонь снегом закидать, как пшека нашли, а твои сразу драться. Ружо поломали, я им кукую. Обожди, свои!» «А они биться!» «Стоять, какого пшека, быстро!» «Ну, летчика, десна!» «Зашибидлс!» Развернулся Жихарю. «Труба, грохнут нашу куропатку. К бабке не ходи». «Куропатка, сленг. Пилот сбитого летательного аппарата». «Где он сейчас?» Паренек молча махнул головой в сторону притаившегося, испуганной дворнягой, в насквозь продуваемом между лесем крошечного поселка. «Затолока, кто? Ваш главный?» «Ага, командир». В глазах блеснула гордость. Чуть грудь не выпятил. «Не иначе батя или кто-то из близкой родни». Скользнул взглядом по пятизарядной МЦшке, кочергой переломной пополам, колесом нашего БТРа. МЦ-21. Ружье охотничье одноствольное самозарядное. «Тебя звать-то как, боец?» «Серега». Кинул усевшемуся на башне Прокопенко. «Прокоп, там возле НЗ валяется бесхозный АКМ, тащи его сюда. Чуски твоему подаришь и заодно подсумок магазинов прихвати». Выжидая, закурил из знойной желтой пачки с далекими миражами оазисов и пирамид. Тот, не веря привалившему счастью, сжимал в руках тускло мерцавший под луной старенький автомат. «У меня тоже первый раз личный 18 лет появился. Помню на торжественном вручении оружия в роте». От зажимаемого восторга чуть не кончил полтора раза. Снял с пуза одну эвку. «На, держи еще. Это тебе за нос разбитой компенсации. Теперь слушай меня внимательно. Сейчас летишь мухой в поселок. Скажешь старшему, что сюда идет группа Соровского спецназа. Кого найдут в селе, вырежут. Собирайтесь и двигайтесь всем миром в Червону поляну. Мы останемся, задержим фашиков. Пацанят своих забирай вместе с мотоциклом. Одного шарящего оставь. Пусть покажет, где летчика нашли, все понял?» Юноша просто светился от важности порученной ему миссии. Его свита, немного младше лет по 16 в среднем, схватив свою порцию сияющего отблеска, замерла на вытяжку. «Да, так точно!» «Отлично, боец, повторить задание!» Пока он, безбожно мешая пополам русские и украинские слова, тараторил текст, я соображал. «Осложнение более чем серьезное. Никто и никогда по-хорошему пленного не отдаст, тем паче летчика. Лучше сразу вешайся. Уж не говоря про национальную принадлежность. Гражданин Республики Польска. Само по себе смертный приговор. Все. Бегом, мужики, время. Динатуратыч и без команд свое дело знает. Выбрал походные заснеженные горы кустов с двух сторон пожарища. Вместе с бугаем и мышатами зачистили как надо площадки, да на раскрываемых квадратах лопастей выставили две мины. Вторую пару противовертолеток поставили возле места посадки. Страшная штука. Сама засекает летательный аппарат, сама его ведет, и при подходе на 150 метров взрывается, сбивая цель какой-то до конца так и не изученной хренью. То ли побочным эффектом кумулятивной струи, то ли направленным потоком плазмы. Дед говорит, что сами ученые с этим вопросом по сей день разбираются, просто используют эффект. А что это, точно не знают. Подобного устройства есть у нас и противотанковые мины. Передели как раз на этот прожектор... На вбитый в дерево у дороги костыль цепляет. Прожектор, сленг, противотанковая бортовая мина ТМ-83. Еще и противопехоток вокруг кинет. Как же, старый да без них. Сейчас. Слышь, дед, быстрее заканчивай тут. Схватил пацаненка и сюрпризит место посадки. Мы погнали за нашей курочкой луговой. Отделение Никольского и Беттер с тобой. Встречаемся в поселке. 20 минут тебе. Где Гриман? Боря, своих на борт, поехали. Дэн, связь с Филином. Крошечный поселок встретил зловещими кумачевыми отблесками, промерзшей заброшенностью и показной мертвенностью. Половина домов лежит растянутыми ледяными муравейниками. Последствия бомбежки старшей сестры, соседней Малониколаевки. Ни в чем не повинная новая Булаховка выхватила своим прицепом за компанию. Поселок сам по себе давно уже даром никому не нужен. Когда в 98-м на металлолом порубили шахту Штеровскую, работы не стало окончательно. Так и вымирали потихоньку, пока с началом войны села не ломанули вал городских беженцев, поближе к земле кормилицы и родным очагам. Города в одночасье стали слишком голодным и опасным местом. Теперь и здесь не отсидеться. На небольшой площади вокруг прогорающего костра мрачная молчаливая толпа. В темноте все, как замерзшие черные кусты, ни одной яркой детали. Хотя нет, одна есть. Полупрозрачно восковым столбиком, стоящий у самого кострища, совершенно голый парень. Подходим. На земле блуждающими синими языками бьет жаром огромная куча углей. По бокам, выедая глаза, неохотно горят огрызки бревен и толстых веревок. Впереди всех, всем видом показывая, кто здесь главный, стоит рослый и квадратный мужик лет за 60 с древним 47-м. За широкой спиной. АК-47, калибр 7,62. Возле него, важно прижимая груди отполированный до хромированного блеска АКМ, наш новый знакомый с разбитым носом. Тут же рядом, словно постаревшее фото, похожий старший брат. Командир группы оперативного резерва Деркулов. Дядька перевел на меня неспешный взгляд и редким тяжелым басом ответил. «Миколай Затолока!» Подумав, с расстановкой добавил должность. «Вже никто!» Развернулся и опять погрузился в дышащие жаром головешки. Содержательная беседа. Повел взглядом на летчика. Невысокий, худощавый. В целом хорошее, правильное лицо. Неприятных эмоций не вызывает. Заломленные назад руки бугрят крепкие мышцы и выпирают лысую, чуть конопатую грудь. Сам бесцветный, как моль. Рыжеватые, очень короткие волосы. Невидимые светлые ресницы на подслеповатых невразительных глазах. Ну и бледность у парня, разумеется, мертвецкая. Да и без лютого мороза состояние полный аут, для проведения очевидной параллели между босыми ногами и пылающими углями. Не нужно становиться обладателем неохватного академического лба. Удивительно еще, что он вообще целый стоит. Пяток ссадин, да подрябин синяками не считается. Обычно в таких случаях сразу возле места посадки на куски рвут. В прямом смысле, буквально. «Как вас по батюшке, командир?» «Че треба, хлопец?» Тяжелые глаза полны запредельной боли. И не дипломат, придется в лоб. Я послан командованием бригады, чтобы забрать пленного в штаб. Это пилот-истребитель-разведчика. Он владеет важной информацией. Его необходимо допросить. После я передам его вам для последующего суда. Як тебе звать? Блять, ну чего ты, дядька, такой упертый? Кирилл Аркадьевич. Так ось. Я 30 годиков був начальником смены на 3 шахтах. Институт закончив. Коли ты шепетстол ходыв. 2 сына ось стоять. Поглянь. Доню, Люба. Он внезапно искривился лицом. Вместе с онуками. Из глаз, цепляя красные отблески, покатились круглые градины слез, словно кровью плачет. Усых разом. Мужик, опустив голову и больше не сдерживаясь, бредя вслух, заплакал. Сделав шаг вперед, я прижал к груди понуренную седую голову, сотрясающуюся в рыдании, мгновенно состарившегося деда. Он, словно теленок, ощутив мамкин бок, прижался лбом к левому плечу, в аккурат межподвешенной вниз рукоятью кевларовой лямки ножу и ощетинившимся железными торцами магазинов краем лифчика. Лифчик, сленг, карман для автоматных магазинов, элемент разгрузочного жилета. Черная толпа молча изрыгала на нас невидимые волны яростного гнева. Мы помеха, препятствие долгожданной мести. Они получили козлище, на котором здесь и сейчас должны быть отпущены все беды войны. Немедленно. Скорее всех нас тут в клочья топорами порубят, чем кто-то посмеет воспрепятствовать торжеству справедливости. Всякая борьба бесполезна. Летчик обречен. Только жестокой силой решительной крови можно вырвать эту несчастную бледную тень из неумолимых лап расплаты. Можно, но я не стану стрелять в этих людей. Стоявшие рядом сыновья, поправляя и дополняя друг друга, рассказывали, как в бомбежку погибла семья и их сестры, как сломался отец, как сельчане хоронили убитых. Все вместе, закатывая в покрывало скатерти под одеяльники, в одном из снесенных взрывом погребов. Я не слушал. Надо было очень быстро соображать. Еще пару минут неопределенности, и кто-то, не выдержав напряга, влупит по нам картечью. Потом рубку не остановить. Оно мне надо из одного пленного. Слушайте все. Мы согласны, летчик ваш. Нам только прямо сейчас у вас на глазах быстро его допросить. Темная масса беззвучно выдохнула часть непрощающей злобы. Похоже, мы в безопасности. Далее. Через полчаса сюда приедет бронетехника мазепанцев. Уходите. Ничего не берите налегке. Потом вернетесь. Мы останемся, прикроем. Время пошло. На окраине рычал Прокоп НБТР. Подтянулись остальные пацаны. Дэн по моему кивку опять вызвал Воропаева. Доложу, что есть. Извините, товарищи, так уж вышло. Мы старались. Кто и как собирался уходить из поселка, неясно. Кажется, никто и никак. Народ, застывший тяжкой глыбой, замер плотным кольцом. Никто не торопился бежать. Ждали иного. «Серега, где его вещи?» Пацаненок кликнул брата. «Дмитро!» «А, та не было у него ничего, тряпки ось!» Он указал в сторону, где уже рылся Леха. Мой королевский мышонок поднял глаза и отрицательно мотал головой. «Оружие!» Юноша молча распахнул куртку. За поясом штанов темным пятном выглядывала рукоятка компактного Глока. Глок – семейство популярного с обеих сторон фронта австрийского автоматического пистолета. Краем заметил, как Жихарь хищно блеснул мгновенно озаботившимся взглядом. Занялись пилотом. «Алло, военный, слышь меня?» – стоявший невдалеке Кузнецов сходу заявил. «Командир, попроси, пусть марш сифилитиков исполнит, давно не слышали». «Марш сифилитиков». Презрительное наименование гимна Польши, данное ему из-за издевательского толкования «сгнило» вместо «сгинуло» в первых строках. На территории конфедерации термин появился с началом боевых действий. Что-то главного снайпера разволокло. Не как поджилки трясутся заранее. Понимаю, самому муторно. Обреченный затравленно шарил глазами по двум увешанным оружием фигурами боевиков. Мы по всему неожиданно оказались меж полными клубящегося ужаса пустыми глазами и полыхающими морозными волнами предвкушаемого кошмара, раскидистым костром. Наконец, после очередного толчка, в плечо до него дошло. «Неразумим». Он, поэтапно включаясь, окатил меня осмысленным взглядом. «Пшепрашим». «Неразумеем, польский, не понимаю». «Пшепрашам, польский, извините». Нашел время для вежливости. Неудобно ему. «Блядь, кто польский знает?» «Понятно. Мог бы и не спрашивать». «Имя? Как тебя зовут? Як то бизваты?» «Бздышек Всесранский», — вновь раздался сбоку. «Бздышек Всесранский, Чмарок Пшихуйский и Дубка Рвеневеська, герой телевизионного сериала «Брулеска» команды КВН «Муму», Малороссийский медицинский университет. Очень популярная передача республиканского ТВ на первом этапе войны, до уничтожения Луганского телецентра». «Антоша, рот свой драный закрой, понял?» «Бегом вместе с отделением на свое место и за секторами присматривать, а не дрочить». Поодали еще трое бойцов, подсвечивая себе фонариками, читали какие-то развешанные на старой вывеске поселкового магазина бумажки. «Жихарь, пойди объясни щеглам, что познание умножает скорбь». Пленный заглядывал мне в глаза. Видимо, предельно обострившимся на пороге неминуемой смерти сознанием, он понимал, что я его единственная соломинка. По его лицу ветерком пробежала незримая волна, и он, чуть подтянувшись, спросил: «Speak in English?» Я беспомощно взглянул на вновь повернувшегося к нам взводного. «А вдруг?» — тот скривился. «Не дую вообще ни разу!» И кинул в сторону БТР. «Денис, иди сюда! Наш говорун по-английски ботает!» Дэн не успел. Стоявшие позади приговоренного две крепкие фигуры внезапно загибают его носом вниз и тащат в бок. Навстречу им из темноты выныривает еще три, сливающихся с толпой тени. Последние несут старую кроватную сетку. Меня аж мурашками продрало по шкуре. Поляка, подняв иксом, растягивают в воздухе и мокрой половой тряпкой шлепают животом на ржавый панцирь. Летчик замороженно молчит и даже не дергается. Кукла. В секунды запястья и щиколотки примотаны пучками алюминиевой проволоки к раме. А под лицо одна из фигур, не весь откуда взявшимися граблями, быстро вытягивает пышущую адским жаром кучу вдоль. На мгновение, не раздумываясь и ничего не говоря, немного провисающий помост поднимается и ровно посередине вытянутого вала углей опускается вниз. Тело изгибается дугой. и на мои уши обрушивается выдавливающий барабанные перепонки в глубину черепа истошный визг. Секунду погодя вверх взмывают серо-синие тошнотворные струи горелого человеческого мяса. Толпа, качнувшись вперед, завороженно замирает. По всей длине импровизированного мангала, заходясь в каком-то кошачьем вое, корчится их собственный страх, боль и горе всей этой войны. Совершенно незаметно человеческая масса сливается в единый организм и разом поглощает, хоронит в себе всех нас. Мы становимся одним единым целым. Уже нет никого, ни самой группы прикрытия, ни мрачного Юрки с куражливым Антошей, ни суетного Дентуратча с задумчивым Гримоном. И командира их тоже больше нет. Мы теперь монолит, и имя ему зло. Абсолютное и бесчеловечное, лишенное даже призрачного намека на жалость и милосердие. Под ногами внизу, на освещенном кровью алтаре войны, бьется очередная жертва нового заклания. И мы, растопырив зрачки и ноздри, жадно вдыхаем, завороженно впитываем в себя фимиам нового всесожжения. Не надо больше ничего доказывать, спорить и говорить. Никто ни в чем не виноват. Это мы, люди, всем миром, а не отдельными народами, нациями или государствами, творим весь этот кошмар. Это мы, а не нарисованные нетопыри с рожками и копытами, носители абсолютного зла. Это мы, творцы вселенского ужаса, а не извергнутый на заре веков князь. И мы в ответе за все сотворенное. И впоследствии выгребаем, каждый по делам своим. Сделав шаг назад, словно сбросил с себя морок, в окружающих глазах отражалось увиденное внутренним взором. Плывущие в предрассветной мгле тени вновь выплыли с боков и сняли с костра замолкнувшее тело. Три ведра ледяной воды привели несчастного в чувство. Перевернув спиной вниз, его вновь положили на угли. Все повторилось. Нечеловеческий, задыхающийся в самом себе, ревущий бездонную глубину нескончаемой ночи крик. И словно под напряжением конвульсии скачущей в снопах искр обугленное тело. «Довольно, ёб вашу мать, хватит!» Толпа, приходя в себя, вздрогнула. «Всех вас сейчас рядом положат! Бегите! Бегите, блять, отсюда нахер!» И для закрепления сказанного пропорол темень над головами длинной, залихватски закрученной в спираль очереди. Подействовало. «Сколько мы времени потеряли, Юр?» «Да хрен его знает, гостей пока не видно. Мы, прикрываясь от пронизывающего ветра, стоим у полуразрушенного здания. Под окоченевшими ногами метет сухой поземкой. Из снежных наметов обломками гнилых зубов торчат куски стеновых блоков. Силикатный кирпич просел и покрылся черной плесенью. Из зева открытого полуподвала доносятся хриплые стоны. Местные кинули туда полузажаренного летчика. Он еще жив. Помочь ему мы не можем ничем. Вокруг в сумерках наступающего утра мечутся серые тени. Братья Затолоки неподалеку уперлись лбами, о чем-то вполголоса спорят. «Пацаны, вы какого здесь забыли? Бегом отсюда своих прикрывать!» Старший, кажется, Дима подходит ближе. «Мы остаемся!» «Нахер обои и быстро!» Скинув свой ствол, делаю угрожающий шаг вперед. «Мне еще детей-смертников на сегодня не хватало, герой ёпрсь!» Поселковая, отскочив от моей разъяренной рожи, тем не менее явно намерена остаться. Гримон внезапно встает с корточек и растворяется в тени. Вскоре ребятишек грозно окликает из-за соседнего проулка. Следом мы слышим звонкие оплеухи. Вынырнувший оттуда Боря глухо сквозь горловину свитера поясняет. «Стуканул Фафаня, надеюсь, не зашибет». «Меня уже достал весь этот, как любит ляпнуть колода, цирк на дроте». «Глушак накрути». «Да я сей». «Делай, что сказано». «Что за привычка грузить своей вечной готовностью?» Жихарев навернул на ствол ПББС. «ПББС. Прибор бесшумной беспламенной стрельбы». Перекинул магазин на малошумный и отдал мне свой АКМС. Юрий с Борей двумя фонарями светит сверху. В огромной куче обрывков старого рубероида и обломках порыжевших от времени матрасов стекловаты в юном крутится за руки привязанный собачьей цепью к крюку от батареи сошедший с ума летчик. Пытаюсь не фотографировать сознание картинку. Поднимаю автомат. И не особо целясь, всаживаю короткую очередь в основание черепа. В слепящей тишине колокольным боем грохочет лязг затвора. Тело вздрагивает. Прогнувшись до мерзкого хруста, вытягивается и обмякает. Вот и все. Отмучился. На выходе из мрачного провала в лицо, обжигающей ледяной крошкой, ударил морозный порыв облегчения. Вот теперь попустило. Встал в проеме у самого спуска. Не так заметает. Закурили. Юр выволок из-за пазухи плоскую флягу. Булькнул ей два раза в воздухе и вопросительно взглянул на меня. «Давай по глотку». Помянем? Лады. Выпили за убитого пилота. Гримман перед тем, как хлебнуть, отвернулся всем корпусом. Негоже так солдатам, пристрелили бы. Ну, прибили на месте, что ли. То командир им не объяснить. Видел же, что с деревней сделали. Предпочитающий помалкивать Гримман неожиданно выдает. Представляете, родители бланк получат, потом цинкач привезут. Благополучная семья Европа. Сынуля на пиндосской супершняге летать выучился. Долярами зарплату платят, доплаты за боевые. И тут хрязь, получите. Моим старикам один раз притарабанили весточку, по мне, живому. Жаль, не попалась потом эта листоноша. Листоноша, украинский, почтальон. Настолько необычно услышать о личной жизни Жихарева, что мы оба в голос спрашиваем. Ну? Да нечего рассказывать, мы завязли в окрестностях Итум-Калы. Не до писем. А тут один из бывших моих контрабасов заезжает домой. Итум-Кала, райцентр в Чечне. Контрабас, жаргон, военнослужащий контрактной службы. Рыдает, ездит по ушам. Потом занимает 200 баксов и сваливает. Понимаешь, специально же приехал. Проездом как в Симферополь попадешь. Я бы сам столько дал козлине, лишь бы не пугал стариков. Пидор. Рассказал им, что тащил меня вертолет. Умер я у него на руках у гондона. Юра потемнел лицом и налился мраком. За две бумажки. Полупокер конченый. Нашел? Да какой там барян? Ищи свищи. Моя матушка тоже разок получила звоночек с неба. Почти. От одного намека за малым инфаркт не схватило. Мужики, выжидающие на меня, смотрят и ждут продолжения. Похоже, как и у тебя, Юра, только ДРА и урочище Аргу. Мы весной 84-го ровно на 3 недели там загрузили. Тоже не писал. А тут Первомай на носу. Мы тогда на Коммунистической в Красном Луче жили. От нашего углового дома вверх по улице, в 150 метрах, горком партии, комсомола, горсовет и вся остальная лабудень. В новенькой пятиэтажке, в конце парка с фонтаном, вечно засыхающими туями и непокрытой лысиной Ильича, матушка утречком поливает себе ирисы, круглые грядки в покрашенных автомобильных покрышках по центру двора. Тут открывается калитка, и во двор вваливается серьезная, да уже не надо толпа, военкоматовские, военные, полковники, менты, властные дяди в темных пиджаках и полосатых галстуках, тети с белыми перегидролевыми пирамидами над важными развесистыми подбородками. Ну, представляете весь этот провинциальный сабдеповский зоопарк. Мама молча открывает рот, 3 раза хапает утерянный воздух и, побелев, садится задом в клумбу. Народ не втыкается и молча смотрит на перепуганную до смерти пожилую женщину. Потом у кого-то включается, и над делегацией проносится шорох. «Это Деркулова, учительница из 10-й. У нее сын в Афганистане». Солидные дядечки и тетечки, как-то стыдливо зажав раскормленные булки, начинают пятиться и неуклюже разворачиваться. Топтаться на месте. Несколько баб бросаются помочь теряющей сознание матери. Остальные трусливо сбегают. Вот так поздравили. Чего приходили-то? Ну как же, возле дома подмести, флаг повесить, белье со двора снять, забор покрасить. Мало ли праздничных мероприятий у жителей главной улицы. День международной солидарности трудящихся забыл, что ли? Вот и пришли напомнить. Потрудились солидарно. Всеми ветвями власти, так сказать, ударно тряхнули. Давай, Юра, еще по глоточку. За родителей. На улице беготня. Уходят последние жители. Наши занимают позиции. Биться, как в Сталинграде, мы не намерены. Но и тормознуть комрадов, не напомнить ребятишкам, что мы еще живы, тоже некрасиво. Гримман, хапнув коньячку, надумал перекусить. Отошел от нас к дальнему провалу стены. Поставил на кирпич консервированную кашу. И малиновым пиротехническим огнем, ни разу не прожегший жесть, разогрел банку. Вытащив из кармана аккуратненький ножичек, неспешно выбрал нужное лезвие. Отточенным движением, разумеется, не подставив пальца под шипящую струю брыжущего жира, проколол дырочку и также размеренно вскрыл цилиндр консервов до половины. Гречка в соку молодого ягненка. Да-да, мы поверили. Барашек мой одногодка, не иначе. Надо будет подколоть Борю, узнать, кошерный ли. Ему, небось, хасидская ребе, когда выкупали из лагеря, мозги от души прополоскали. Ухватив жестянку за отогнутый край, парнишка уселся на корточке, достал из разгрузки старинную мельхиоровую ложку и, по собачьи перекатывая рывками головы куски во рту, принялся есть. Кто бы представил, что отсутствие губ может превратить простейший процесс поедания банальной каши в номер прикладной эквилибристики. Вот у меня цирковая труппа подобралась. Один в бане моется в одиночку, другой ест из-под тишка. Дэн машет с БТР, не как Нельсон на связи. Не успел как следует покаяться, Тут за спиной очень низко, словно предчувствие сердечного приступа, совсем негромко ухнуло. Остатки полуразрушенной стены, похоронив под собой жертву вынужденной эвтаназии, кадрами старой кинохроники, складываясь сама в себя, осели внутрь полуподвала. «Какого хрена?» Передерий шкодливым брусаком, деловито нацупил брови и сделал правильную рожу. Гримон с Антошей морозится. Юра, задрав бровь, мстительно лыбится. И все, ни при чем. Совсем малохольный, ну нахрена вы это сделали? Да ладно, командир, пес с ним, пусть поводится носом пороет. Сейчас крупой заметет, хрен кто сыщет. Передерий еще сюрпризов наставит. Юра, мозги включите. Не найдут, пойду за жителями или за нами. Думать надо. Так пусть прокатится до Лутугина, тебе жалко? Блять, не злыть мене, бо, покусаю. Что тут рассказывать, сейчас сами все увидят. Дед, прыгнул на гусланчика. Езжайте мосток минировать. Ждешь нас там. Прокоп, БТР за промойну. Дэн, корнету. Цель по команде. Антон тоже. Все на позиции, бегом, мать вашу!